Глава 61. Уолтер в тот вечер не вернулся к обеду. Китти подождала немного. Обычно он, если задерживался в городе, находил способ известить ее, но в конце концов села обедать одна. Она больше для вида отведала каждого из 5-6 блюд, которые повар неизменно готовил, соблюдая обеденный обряд, несмотря на эпидемию и трудности со снабжением. А поев, растянулась в низком плетеном кресле у открытого окна и дала околдовать себя звездной ночи. Тишина сулила ей отдых. Читать она не пыталась. Мысли проплывали по поверхности ее сознания, как белые облачка, отраженные в тихом пруду. Она так устала, что не в силах была ухватиться за какое-нибудь одно такое облачко, последовать за ним, проследить его путь. Она лениво пробовала подытожить впечатления, оставшиеся у нее от разговоров с монахинями. Казалось странным, что хотя их образ жизни внушал ей такое уважение, вера, толкавшая их на такой образ жизни, оставляла ее равнодушной. Она даже вздыхала легонько. Может быть, все стало бы проще, если бы душу ее озарило это широкое белое сияние. Бывали минуты, когда ей хотелось рассказать настоятельнице о своем горе и чем оно вызвано, но не хватало духу. Слишком страшно было, что эта строгая женщина будет плохо о ней думать. В ее глазах поведение Китти, несомненно, является собой тяжкий грех. Странно, думалось Китти, что ей самой оно кажется не столько греховным, сколько некрасивым и глупым. Может, это недомыслие с ее стороны? Но если связь с Таунсендом и представляется ей достойной сожаления, даже неприличной, в ней не раскаиваться надо, а поскорее о ней забыть. Все равно, как если допустишь какой-нибудь промах на званом вечере. Очень, конечно, обидно, но ничего не поделаешь. А придавать этому серьезное значение просто неумно. При воспоминании о Чарли ее пробирала дрожь. Это его крупная, упитанная фигура, безвольный подбородок и манера выпячивать грудь, чтобы не казалось, что у него брюшко. Жизнелюбие проявляется у него в тонких красных жилках, которые скоро затянут щеки сплошной сеткой. Когда-то ей так нравились его косматые брови. Теперь же ей виделось в них что-то грубое, отталкивающее. А будущее? Она была к нему до странности равнодушна. Вообще о нем не задумывалась. Может быть, она умрет, когда родится ребенок? Ее сестра Дорис всегда считалась здоровее ее, а Дорис ведь чуть не умерла от родов. Она исполнила свой долг, подарила наследника новой династии баронетов. Китти улыбнулась, вспомнив, какой радостью это было для ее матери. Раз будущее так темно, это может означать, что ей не суждено его увидеть. Уолтер, вероятно, припоручит ребенка заботам ее матери, если ребенок выживет. А Уолтера она знает. Он, даже если не будет уверен в своем отцовстве, не бросит ребенка на произвол судьбы. На Уолтера можно положиться. Он в любых обстоятельствах покажет себя с наилучшей стороны. Какая жалость, что при всех его достоинствах, честности, готовности к самоотречению, чуткости и уме, его так трудно полюбить. Она теперь нисколько его не боится. Она его жалеет, и все же он кажется ей глуповат. Глубина его чувства — вот что сделало его особенно уязвимым. Но когда-нибудь, как-нибудь, она сумеет добиться его прощения. Ее не оставляла мысль, что только вернув ему душевный покой, она искупит боль, которую причинила ему. Как жаль, что у него не развито чувство юмора. Она-то может себе представить, что когда-нибудь они вместе посмеются, вспомнив, как сами себя терзали. Она устала. Унесла лампу к себе в спальню, разделась, легла и вскоре уснула.